Правда, на всякий пожарный в подвале в неприкосновенности всегда хранилась бутылка водки. — Юлий, а вы женаты? — робко поинтересовалась будущая воспитательница, закинув ногу на ногу. — Нет, — честно соврал Шварц, не желая усугублять посторонними темами такое романтическое начало. Одновременно подумал, не задавай вопросов, не буду врать. И тут же перебил неправильное настроение гостя своим вопросом. Может, по глоточку водочки? Свежая, столичная? Нет. Решительно мотнула головой Любовь. Водка, она крепкая. Так и что? Неподдельно удивился художник. Затем ее и пьют, что крепкая и забористая. В этом суть и цель напитка, а ты против такой концепции? Нет, я не против. Она совсем не удивилась ни вопросу, ни предложению. Просто крепкая должна водой запивать с газом, а у нас минералки нет. А обычно если? Ну, допустим, кипяченая, если ты микроорганизмами брезгуешь. Нет. Она отрицательно покачала головой и на полном серьезе растолковала суть отказа. В обычной рыбы совокупляются, ее пить нехорошо, сами понимаете. Шварц от удивления повел головой влево. С таким витиеватым поведенческим алгоритмом ему еще не приходилось сталкиваться у себя в полуподвале. Он даже не сразу сообразил, как реагировать на такую обезоруживающую правду водной жизни. Но оттопырка выручила сама, продолжила разговор, зарядившись его разъяснением насчет отсутствия жены. «Это приятно», — сказала она, — и подлила обоим сухаря. Они выпили и легонько поцеловались. Чисто по-дружески, но в губы. «А вы курите?» — спросила она заодно, так, для поддержания очередного светского разговора и получения встречного вопроса на ту же тему. Однако ни ответа, ни встречного вопроса не дождалась, а потому тут же сам разоблачилась. «А я вот не курю и никогда не курила, считая такое занятие неуместным и непедагогичным. И на детородную функцию отрицательно влияет, если с медицины посмотреть, если кайкнул». Шварц не успел ответить, потому что в эту минуту напряженно размышлял, выдержит ли нестойкая тахта его сегодняшний напор, к которому он подготовился уже сам нешуточным образом. Еще успел сделать такой предварительный вывод. Курить она, может, и не курит, но зато все остальное делает, зуб готов дать. «А я вот еще...» Хотела вас спросить, Юлий, она чуть смутилась, но уже как-то нетрезво. Планы у вас есть? Ну, в общем, завести семью, стать женатым человеком, детей заиметь и вообще. Есть такие планы. Снова немного, но искренне не добрал Шварц. Очень даже есть. Он и в самом деле не раз за последние месяцы представлял себе, как Триш когда-нибудь родит ему сына. Нет, лучше дочку, потому что, ну, в общем, дочку лучше. Дочка для мужчины правильней. И как он с трепетом осторожно погладит любимый живот, надувшийся будущей наследницы, и прислушается к таинственным звукам, издаваемым изнутри маленьким существом. И даже почему-то мама приснилась. Мира Борисовна, которая благодарно гладит его по голове, как бы одаривая милостью за появление на свет внучки, одновременно улыбаясь, прихлебывая из трехлитровой банки разливное пиво и приговаривая загадочным выражением лица «Наша, наша будет!». Оттопырка скинула ногу одну с другой и придвинулась ближе. Робко спросила: «А я вам правда нравлюсь, Юлий? Или вас просто моя фигура так привлекла? Она многих интересует. Я в курсе, рост такой, и линия сама, и прочее. Только я подумала, вы художник. Вы прекрасно хотите в человеке понять, а не только что у него в виде самой персоны имеется, но вы понимаете, что я затрагиваю. Мне надо знать, что именно вам во мне понравилось, какая изюминка». Шварц нежно привлек Любовь к себе, улыбнулся и обнял. «Да ты сплошь из изюминок состоишь, милая. Ты вся практически кекс». «А если серьезно, ты самое прекрасное, что может вылепить Создатель?» — прошептал он ей на ухо, ничуть не лукавя, поскольку обращался в этот момент не к ней, а непосредственно к ее топырке. «Спасибо, что ты меня нашла». Но обратился и к ней, поэтому слегка позволил себе и полукавить для пущей волнительности ситуации. «Знаешь, чего я сейчас хочу больше всего?» Тоже не дав ей ответить, прошептал: «Измерить твой рост своими губами. Твоя душа — загадка, а тело — сплошной ребус». Они опустились на разваленную тахту, Тут же перед натюрмортом из открытого зеленого горошка, колбасного сыра и бутылок зеленого стекла, и он нежно положил ей руку на грудь. «Вот это я и затрагиваю в тебе сейчас, видишь?» Он ласково покрутил пальцем вокруг ее воображаемого соска, как бы лаская его заочно. И почувствовал, как она вздрогнула. «Все персоны, целиком. Это и есть самое прекрасное, если не брать в расчет душевное начало. Да?» «Да», — прошептала оттопырка, уже плохо схватывая суть льстивых юликовых комплиментов. Ей уж было не до слов. «Наверное», — подумал Юлик, — «потому что она не курила и сохранила в нетронутости большую часть основных инстинктов». А еще подумал, мысленно хмыкнув, что все же он неплохой, наверное, человек, поскольку не путает обыкновенное ядство с художническим разнообразием. И подвел промежуточный итог своих блиц-размышлений, разумеется, про себя. «Напилась, веди себя доступно, солнышко». После этого они поцеловались уже по-настоящему, и Шварц, перед тем, как начать расстегивать оттопырки на пуговички, сообразил вдруг, что такой натюрморт с горошком на этикетке хорошо не продашь, по крайней мере, сейчас. Может, ближе к лету, когда начнется уличная торговля, народ подвалит разновсякий. И среди прочих найдет ценитель грубой натуралистической манеры письма. Несмотря на внешнюю сдержанность и благочинные заходы насчет нравственности в любовных делах, оттопырка оказалась особой чрезвычайно искушенной, как он и предполагал. Наверное, еще дополнительно прикинул Шварц, когда утром ставил чайник и прикидывал, как скорее выпроводить эту самую педагогическую любовь, просто нереально для женщин, имеющих подобные устройства организма, не отличаться от всех прочих повышенным чувственным градусом. Самая оттопырка не позволит. Те самые ягодичные мышцы, эти крепенькие рельефные полупопки, из-за которых порой рушатся планы, надламываются судьбы, совершаются предательства и творятся преступления, в корне меняя круша жизни хорошим и честным мужчинам. Студентку удалось выпроводить к обеду под предлогом срочного отъезда на пленэр. Сказал, с голой женщиной спорить, конечно, трудно, но не ехать не могу. Люди, мол, ждут, ученики. И вообще пора приводить в порядок планету. Та покидала подвал явно расстроенная, что художник не перешел к разговору о совместной жизни и не предложил ей ключ от подвала. Но перед тем, как закрыть за собой дверь мастерской, все же намекнула, не скрывая грусти, что он... «Вообще ты нормальный, хороший, это хорошо, дудак у меня уже был». Ему врала, потом обманула, вконец меня заколебал. «И еще знаешь, чего скажу? Лучший мужчина может быть только другой мужчина. Вот».